Все зашевелились, каждый разыскивал свой билет. «Я выиграла», — завопила графиня Лупус. «Только билет потеряла». Все рассмеялись, граф еще больше съежился в тени своей чудовищной супруги. «А теперь», — продолжал Каленберг, — «мне нужна чья-нибудь невинная рука». Никто не вызвался. Что же вы иронически?» — спросил Герман. Он спустился с эстрады, самовластно взял за руку Лену, поднялся вместе с ней на эстраду и провозгласил. «Конечно, Лена Сатрополос, моя свояченица, жена Цезаря вне подозрений». Большинству гостей была отлично известна страсть Лены к Марку Коста, и многочисленные взгляды на миг впились в равнодушное лицо грека. «Лена, вытащи, пожалуйста, билет. Всего один». Он протянул ей урну из чеканного серебра. Лена вытащила оттуда несколько листочков бумаги, сложенных в четверо, оставила в руке один и опустила обратно остальные. Каленберг развернул отобранный ею листок и громким голосом прочитал: 93. Несколько секунд царило молчание, потом кое-кто разочарованно забормотал, и, наконец, раздался голос: «Это мой». «Сюда», — приказал Каленберг. Пегги взбежала по ступенькам, синяя борода взял ее за руку, учтиво поцеловал кончики пальцев, а затем обнял ее со словами: «Дега достался вам». Все захлопали, а Каленберг, пытаясь перекричать шум, произнес заключительное слово: «Желаю всем веселого Рождества, теперь-то и начнется настоящий праздник. Прошу всех за стол». В глубине зала раздвинулись огромные палисандровые панели, и перед гостями предстал другой зал, не меньше первого, где в этот самый миг поистине свершилось чудо. Из-под пола поднялись уже накрытые столики, уставленные редчайшими яствами, украшенные цветами и освещаемыми лампами под розовыми абажурами. «Ну прямо 1001 ночь!» — воскликнула начитанная Нэнси. «Нет», — возразил Дадино, — «это цирк Шатле, арабская джигитовка толстосумов». Все двинулись к столикам под звуки камерного оркестра, игравшего рождественские канты, и слуги принялись рассаживать гостей. А сияющий Дан, хоть и много чего повидал в жизни, решил, что праздник и впрямь необычайно удался. Ирена ускользнула в свою комнату, продолжая по дороге расточать любезности гостям. Она только что совершила промах, который надо было любой ценой исправить. Вопрос чести. Дело в том, что сестра совершенно случайно и без всякого коварства спросила, что муж подарил ей на Рождество. «Поднимешься ко мне через 10 минут, увидишь», — ответила она той, в суматохе не подумав. А Герман как нарочно на этот раз ничего ей не подарил. Между тем он не пропускал случая осыпать ее удивительнейшими подношениями, то редчайшей драгоценности, то картина великого мастера, то дорогие платья. Причиной тому вовсе не было желания проявить к ней какую-либо нежность. Просто он считал, что она принадлежит ему и, следовательно, должна служить вящей его славе и престижу. Помимо этого, сразу после бракосочетания, началась его скрытая борьба с Сатрополосом посредством подарков. Это соперничество приводило к весьма забавным происшествиям. Ни один из них не мог стерпеть, чтобы жена другого была одета лучше. Стоило только Лене сообщить сестре о последней безумной трате Сократа, как Герман тотчас же покупал жене что-нибудь еще более дорогое, и, соответственно, то же самое делал Сократ. В то же время Каленберг устраивал Ирене безобразные скандалы по самым нелепым поводам, например, кричал, что она его разоряет, когда та забывала погасить счет. Что касается драгоценностей, то их сразу после подношения отправляли в банковские сейфы, откуда они возвращались только в дни больших приемов. Герман со своей чудовищной недоверчивостью утверждал, что компания Lloyd отказывается их страховать, если они не хранятся в надежном месте. Тем не менее, Ирене удалось припрятать для повседневных нужд несколько безделушек общей стоимостью 2 миллиона долларов. Она их тщательно хранила в маленьком сейфе над кроватью, скрытом под копией Тициановой картины «Венера и Адонис». Она набрала нужную комбинацию, отодвинула картину, открыла сейф и, волнуясь, вытащила оттуда грушевидный кулон, несколько бриллиантовых колец, топазовые серьги, рубиновое колье. Под руку ей попался прекрасный браслет из бирюзы и бриллиантов. В отблесках, падавших от сейфа, браслет сиял голубоватыми бликами и очень хорошо сочетался с надетым на ней платьем от Шанель, подобным облаку в лазури. Она делала отчаянные попытки вспомнить, не видела ли сестра раньше этого браслета у нее на руке. Но вот в дверь тихонько постучались, сейчас войдет Лена, времени больше не осталось, была не была. Вот смотри, минуточку, у тебя не найдется немного румян? Мне кажется, я ужасно выгляжу. Да нет, у тебя прекрасный вид, ну посмотри. Ирена, прошу тебя, обожди, я просто уродина. Лена исчезла в ванной комнате, а Ирена вся кипела от нетерпения. Прошло 3 мучительных минуты, и та появилась. Ну, показывай. Ирена бросила браслет на кровать. Сестра спросила: от Картье? Нет. От Золотаса. Красивый. У меня 2 похожих, но от Тиффани. Вот как? А я их ни разу на тебе не видела. Да еще не успела поносить. Сократ помешан на браслетах. Каждую неделю приносит какую-нибудь к завтраку. Воображения, видно, не хватает. Уж ты скажешь. Вот 3 дня назад как раз близнецам исполнился год. Нет, ты послушай, это забавно. Горничная открывает окна у меня в спальне в 9 часов утра. И что я вижу? Огромный предмет, обвязанный ленточками, заслоняет оба окна. Я ее спрашиваю: это еще что такое? Но она уходит, посмеиваясь, а эта огромная штука, примерно 6 метров в длину, висит в воздухе. Представляешь, ведь моя спальня-то на 4-м этаже. Подхожу к окну и вижу, внизу стоит оркестр и играет сертаки, и вот эта висячая штука начинает спускаться. Я тоже бегу вниз, во двор, разворачиваю бумагу, разрезаю ленты, роллс. Так у тебя и без того их 3. Подожди. Белого цвета. Подумаешь? Дай договорить. Вот что самое смешное. В машине сидит, чуть не задохнувшись, шофер в парадной ливрее, настоящий филиппинец. Сократ подарил мне его вместе с машиной. Ирена раздраженно перебила ее. Да, кстати, а что Марк? Лена сделала изумленные глаза. Какой еще Марк? Марк Коста. Актер. Он там, внизу. «Ах да, Марк!» «Лена, почему ты прикидываешься дурой? Ну-ка покажи последние драгоценности». Тщеславие взяло верх над желанием расцарапать сестре лицо, и Ирена направилась к открытому сейфу. «Вот посмотри, какое кольцо!» Это был огромный голубоватый бриллиант весом не менее 30 карат в простой золотой оправе. «Великолепное кольцо!» Почему ты его не надела? Хочешь верь, хочешь нет, оно такое тяжелое, что через час я уже руку не могу поднять. Лена рассмеялась. Вот ужас-то. И добавила: идем, нам уж пора вниз. Потом повернулась и сказала: слушай, ты можешь дать мне румяна? Я забыла свои дома. Ирена замялась. Вот досада-то, мои почти что кончились. Надо будет завтра купить. Подожди-ка, я тебе дам кусочек, заверну в бумажку. Сцена разыгрывалась при закрытых дверях. Несмотря на то, что стены кабинета были звукоизолированы, до обоих собеседников все же иногда доносились голоса, женский смех, случайные звуки музыки и общий смутный гул. Каленберг с напускной озабоченностью ходил взад и вперед по комнате, порой останавливаясь, чтобы бросить взгляд на какую-нибудь из картин. Сатрополос не упускал из виду ни единого его движения. С чего начнется атака? Синяя борода подошел к вопросу очень издалека. «Не понимаю, почему ты все еще не собрал коллекцию картин?» Грек не моргнул глазом и продолжал сидеть молча. Каленберг снова заговорил. «Даже если живопись тебя не интересует с эстетической точки зрения, это отличное вложение капитала. Ты что же, позвал меня сюда, чтобы прочитать мне лекцию по истории искусства?» — удивленно спросил С.С. «Нет, это гораздо сложнее и весьма неприятно. У тебя что-нибудь неладно с Иреной?» «Ирена в полном порядке, спасибо, дело касается тебя». «Я слушаю. Тебе нужна моя помощь?» Каленберг вскипел от звучавшей в этом вопросе иронии. «Пожалуй, в помощи-то нуждаешься как раз ты. В чем, собственно, дело?» «Буду говорить откровенно. Я знаю, что тебя весьма интересует эмир барана. А мне не следует им интересоваться. Имеешь на это полное право. Впрочем, меня он тоже интересует. Вот как?» Раздраженный этим насмешливым тоном, Каленберг, у которого на руках имелись, казалось ему, все козыри, и потому исход борьбы был ему ясен, сделал над собой усилие, чтобы сдержаться, и, решив действовать с напускной откровенностью, заявил как этакий грубоватый сообщник. «Не понимаю, отчего ты держишься так воинственно, в то время как я только хочу тебе помочь. Но об этом очень трудно говорить. А ты все-таки попробуй. Мне это страшно неприятно. Дело далеко не только в деньгах, это вопрос чести. Такое дело может бросить тень на семью. Чью семью? Напоминаю на случай, если ты забыл. Мы с тобой женаты на сестрах. Стало быть, приходимся родней друг другу. И это имеет какое-то отношение к эмиру барана? Да. Вокруг тебя ведь не только друзья крутятся, Сократ. Вокруг меня, кстати, тоже. Наше могущество, наши суда. Какая связь? Сейчас скажу. По каким-то причинам, неизвестным мне, но зато тебе, возможно, как раз известным, некая группа французской прессы хочет пустить тебя ко дну. Вот как? А каким образом? Твоя мать. Что моя мать? Они ее разыскали. Она многое рассказала. Заметь, я не собираюсь тебя судить, но она им сказала, что ты бросил ее в нищете, никогда не давал ни гроша. У них есть репортаж об этом, лента с записями и снимки. И что же? Так вот, они собираются это опубликовать. Откуда ты знаешь? Они решили, что мы с тобой соперники, и что эти документы мне придутся по душе. Сколько? Сколько чего? Сколько ты им заплатил? Синяя борода изобразил крайнее огорчение. Ну вот, я тебе все это сообщил, а ты так меня оскорбляешь. Тебе ведь прекрасно известно, что малейшая тень, наведенная на одного из нас, сразу воспроизводится во всем мире. Любой из нас пострадает, если другой подаст повод к скандальному делу. А в чем скандал? Ну, знаешь ли, ты что, в своем уме? Неужели ты думаешь, что, занимая такое положение, можно безнаказанно допустить, чтобы родная мать умерла с голоду? Так она умерла, что ли? Каленберг вышел из себя. В бешенстве он подошел к письменному столу, тому самому, за которым Телеран подписывал решение Венского конгресса, и, вынув из ящика конверт, швырнул его греку на колени. «На! Взгляни-ка!» Все так же порывисто он включил магнитофон с записью рассказа старухи, хоть и знал, что совершает ошибку, ибо тем самым давал понять, что дело было обдумано заранее, но уже больше не мог бороться с желанием раскрыть свои карты. В тишине кабинета раздался голос старой Афины. Выгоняли отовсюду. Ни в одной школе больше недели не удерживался. Почему? Он уже тогда был порченным. Он когда-нибудь помогал вам? Никогда. Может быть, у него есть причины вас ненавидеть? Он не выносит людей, которые видели его, когда он еще был слаб, включая родную мать. Однажды он избил меня. Неужели? Когда? Почему? Герман резко выключил звук. Достаточно? Записи тут больше, чем на 2 часа. А снимки ты видел? Узнал ее? СС рассматривал фотографии, держа их, как держит карты игрок в покер, которому известно, что все преимущества у противника. И ответил он не сразу. Нет, не совсем. Что ж тут удивительного? Сколько времени ты ее не видел? Сократ не ответил. Каленберг продолжал. Так вот, я тебе скажу, 30 лет. Это она тоже рассказала. Человек здорово меняется за 30 лет, в особенности, когда живет в таком свинюшнике. Грек задумчиво посмотрел на синюю бороду. И даже тогда, когда не живет в свинюшнике. Чего ты, собственно, добиваешься? Хочу предупредить тебя о том, что тебе угрожает, вот и все. Все? А Хадж Тамиэль Садек? Не старайся меня перехитрить. Ты отлично знаешь, что он из политических соображений никогда не заключит договора с судовладельцем сомнительной репутации. Словом, я хочу сказать с человеком, у которого не все чисто в пресвятом семействе. Сатрополос не удержался от смеха. Каленберг его одернул. Тебя это смешит? А где твоя мать? Извини, не понял. Я тебя спрашиваю, где твоя мать? Ну, ты же знаешь, что она умерла. Ах да, правда, прошу прощения, совсем забыл. Тебе повезло. Во всяком случае, скажу, не сочти за намек, что она никогда не знала нужды. Перейдем к делу. Насколько я понял, ты меня шантажируешь, чтобы я не подписывал контракта. Это ты так считаешь? Я просто тебя информировал. А кому на пользу преступление? С нижнего этажа до них донеслись веселые вопли. Видимо, алкоголь делал свое дело, и веселье было в разгаре. Если преступление и впрямь имело место, не я его совершил. Повторяю, моя мать никогда ни в чем не нуждалась. Да, знаю. Ты это уже говорил. Эти журналисты, ты их знаешь? Нет. Мне просто прислали фотографию твоей матери почтой с записочкой, где сказали, кто это такая. А как ты думаешь, сколько они хотят за этот репортаж? У меня сложилось впечатление, что купить их нельзя. Смотря за какую цену. Они же хотели продать его тебе, верно? Скажи-ка, что ты предлагаешь? Не знаю. Я не был в твоей шкуре. Тебе очень нужен этот договор. А тебе? Еще неизвестно, мне ли он достанется. Кому же другому? Охотников наберется с десяток. Ливанос, Ниархас, Анасис, Гуландрис, Норвежец, кто угодно. Лишь бы этому арабу предложили нужную цену. Мы ведь не одни у него. Даже наша теща может вклиниться. А еще Соединенные Штаты, Франция, Англия. Видишь, все не так просто. Уж, конечно, не так просто. А как бы ты поступил на моем месте? Прежде всего, я не был бы на твоем месте. Но мне кажется, я в таком случае пораскинул бы мозгами. Стоит им опубликовать репортаж, твое дело дрянь, сам понимаешь. А если его не опубликуют? Как ты можешь им помешать? Да, верно, ты прав. Боюсь, что мне крышка. Скорее всего. Ну что ж, ничего не поделаешь. По-моему, это самое разумное решение из всех возможных. Ты прав, что отказываешься. Кто сказал, что я отказываюсь наоборот? Крышка так крышка. Терять мне все равно нечего. Сейчас такое время. Не знаю уж, как тебе удается выкручиваться, а у меня часть судов стоит на приколе без груза. Мне надо найти фрахт. И вдобавок в Осло для меня строят 3 гигантских танкера. И ты решишься на такой скандал? Калленберг просто задыхался. Конечно, СС блефует, чтобы вывести его из себя. Но с каким апломбом? Грек заговорил кротким, смиренным голосом, подчеркивая слова беспомощным взмахом руки. Ты же сам мне поклялся, что эти субъекты неподкупны. Пусть уж лучше они выполнят свою угрозу, чем знать, что она постоянно будет висеть надо мной. Пусть публикуют. А я все-таки попытаю счастье с эмиром. Калленберг почувствовал, что лицо стало багровым от гнева и разочарования. Да как ты можешь? Они ведь хотят воспользоваться этими документами, чтобы нажать на тебя. За ними кто-то стоит, они не посмеют. Кто именно? Откуда мне знать? Но я могу пойти на переговоры, попытаться узнать. Сатрополос встал и стряхнул с брюк несуществующий пепел. На случай, если ты встретишься с этими субъектами, что маловероятно, как я понимаю, скажи им, что мне на них плевать и что я веду свои дела на собственный лад и не люблю угроз. Напрасно ты так, СС, напрасно. Ты просто не отдаешь себе отчета. Подумай обо мне, об Ирене, о Лене. Думаю, думаю. Я все предусмотрел. Если когда-нибудь я окажусь в нищете, как моя мать, или если со мной стрясется какая-то беда, вы все будете получать известную пенсию до конца ваших дней. Это безумная затея. Катастрофа. Там видно будет. А теперь извини. Лена ждет меня. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Еще раз спасибо и веселого Рождества. Прежде чем Калленберг успел подыскать слова, чтобы задержать его, Грек открыл дверь и, выйдя, сразу окунулся в настоящий водоворот песен, взрывов смеха и возбужденных возгласов, доносившихся с первого этажа. Калленберг еще немного посидел, растерянно поглядывая на своего кранаха, но это не принесло ему покоя, и он вскочил и снова включил магнитофон. Голос Афины его успокоил. Она говорила: «Вот набросился и избил». Сколько ему тогда было лет? 13. Синяя борода, потерявший было самоуверенность из-за спокойствия Сатрополоса, снова взбодрился. Тот вздумал поиграть в войну. Отлично. Он ему покажет Пёрл-Харбор. Конечно, он предпочел бы, чтобы Грек согласился по-хорошему. Но раз он прикидывается, будто не понимает, может быть, он воображает, что Калленберг не выполнит угрозу. Тем хуже для него. И синяя борода направился к двери, чтобы немедленно дать Рафу Дану зеленую улицу. После ледяной атмосферы, в которой происходили переговоры, Сатрополосу хлестнули прямо в лицо, подобно пощечине, жара и шум зала в нижнем этаже. Обед был уже закончен. Дом Периньон и розовое клико 1928 года сделали свое дело, тем более что их неосторожно смешивали с виски и водкой, которые, как по волшебству, оказывались в бокалах гостей. Все пританцовывали под музыку джаз-группы, которая пришла на смену камерному оркестру. Грек поискивал глазами жену, но не нашел. Он бродил между танцующими парами, почти никому не знакомый в этой толпе, которую он рассматривал как массовку на сцене, как своего рода декорацию к тому спектаклю, который только что разыгрался за кулисами. Один только Додино, от которого ничто не ускользнуло, заметил Сократа, который, казалось, что-то потерял. «Пролетариат опять с нами», — сказал Додино юноше, чьим вниманием стремился завладеть. «Кто это такой?» — спросил тот. «Ну, котик, ты с луны свалился. Все тебе надо растолковывать. Ладно, я тебе объясню». Он жал руку юноши обеими своими ладонями и занялся его светским воспитанием перед тем, как перейти к воспитанию чувств. Где же может быть Лена? Обойдя эстраду, воздвигнутую для лотерей, СС открыл дверь, ведущую в коридор, куда выходило несколько комнат, большинство которых было закрыто. Из одной доносились голоса. Он осторожно взялся за ручку, повернул ее и тотчас почувствовал пьянящий запах марихуаны. В комнате, затянутой по стенам синей тканью, трое парней и две молодые, очень молодые девушки затягивались сигаретами, будто школьники в уборной. Одна из девочек лежала на кровати, высоко задрав юбку, и двое парней тискали ее. Никто из них не произнес ни слова, и он закрыл дверь, а затем открыл другую. В этой комнате было совершенно темно, и из тьмы доносились различные звуки, по которым СС без всяких сомнений понял, сколько именно человек там находится. Он уже собрался вернуться в зал, как вдруг оказался лицом к лицу с Иреной. Та выскочила из-за двери, ведущей, по-видимому, на лестницу для слуг. Он хотел заговорить с ней, но не успел. Она промчалась мимо него, словно не узнав, или вернее повела себя как-то странно, машинально улыбнулась ему, а потом засмеялась рассыпчатым смешком кудахтаньем.